Когда Феликс вспоминал о капитане и, более того, представлял в подробностях, он наполнялся темным ветром ярости и торопился уйти, чтобы не нагрубить Нине, не сказать что-то оскорбительное. Фильм тем временем перешел в монтажно-тонировочный период. Феликс сидел в монтажной комнате, приходилось задерживаться допоздна. Маша давала ему с собой бутерброды и бульон в термосе. Не задавала вопросы и не возникала. Она верила Феликсу безгранично. И сама была предана безгранично. У нее не было других интересов, кроме семьи. И времени тоже не было. После работы забирала ребенка из детского сада и как рыба билась в сетях большого хозяйства убрать, постирать, приготовить. Работала в две смены, утром на работе, вечером дома. У нее был свой сюжет и свое кино. Феликс и Нина тем временем сидели в монтажной. Они как четки перебирали каждый сантиметр пленки, урезали длинноты. Потом им казалось, что они сократили слишком много, исчез воздух, возвращались обратно. Когда выходили на улицу покурить, с удивлением смотрели на поток людей, совершенно равнодушных к кинопроизводству и монтажу. Оказывается, существовала другая параллельная жизнь, как у рыб. Однажды вечером Нина пришла в монтажную. Феликсу показалось, что от нее пахнет капитаном. Он тут же замкнулся и сказал: «Ты мне мешаешь». «Я на минуту», — спокойно ответила Нина, глядя на изображение. «Почему на минуту?» — насторожился Феликс. «Куда она торопится?» «Вот тут у тебя затянуто. Это надо выбросить», — предложила Нина. «Где?» «Начни прямо с реплики. У тебя есть револьвер?» Феликс отмотал пленку, стал смотреть эпизод. «У тебя есть револьвер?» — спросила проститутка. «Есть. А что? Застрелись. Почему? Чем так жить, лучше застрелиться. Но я люблю свою жизнь, потому что ты не знаешь, как плохо ты живешь». Шел текст сценария, но Феликсу казалось, что это про него. Он повернулся к Нине и сказал: «Если ты не уйдешь, то ты пожалеешь». «Не пожалею». Нина смотрела прямо и бесстрашно. Он ее обнял и умер, и долго приходил в себя после отсутствия. Нина тоже молчала. «О чем ты думаешь?» — спросил Феликс. Он ожидал каких-то главных слов, но Нина сказала: «Ты меня убьешь». «Не убью, говори». «Я придумала, чем надо закончить сцену. Они должны отдаться друг другу. У нас он уходит, а это неправда». «Но офицер — другой человек», — возразил Феликс. «Так в этом все и дело». Феликс поднялся и отошел к монтажному столу. Нина тоже поднялась, они начали отматывать пленку, включились в работу, не замечая того, что они голые. Работа была впереди любви. Вернее так, работа входила в любовь. Это было состояние наполненности до краев, когда больше не умещается ничего. «Надо переснять сцену», — подсказала Нина. «Вызываем на завтра артистов», — распорядился Феликс, вправляя рубашку в джинсы. Он одевался и понимал, они спасли фильм. Во всяком случае, сильно улучшили. Какое счастье! Настало лето. Нина ушла в отпуск и уехала с отцом на дачу. У них была своя дача на морском побережье. Фильм входил в заключительную стадию, шла перезапись. Феликс устал. Ему хотелось отдохнуть от Нины, от студии, от тяжелого груза раздвоенности. Ему хотелось вернуть душу в семью, уделить время сыну. Он рано приходил домой, ложился спать, потом шел гулять с сыном и собакой. Все было замечательно, но не хватало кислорода, как на большой высоте. Покой и красота, но дышать нечем. Однажды утром Феликс встал и начал собирать рюкзак. — Ты куда? — спросила Маша. — К Нине, — ответил Феликс. — На дачу. — Надолго? — Не знаю. — Тогда возьми деньги. Маша вынесла ему весь семейный бюджет. Она не хотела, чтобы Феликс ел прокурорские обеды. «А вы?» — растерялся Феликс. «Я выкручусь», — пообещала Маша. Ей в голову не приходило, что у Феликса могут быть иные задачи, кроме творческих. Феликс ехал на электричке, потом шел пешком и оказался в поселке, где жила Нина. Номера дома и улицу он не знал. и как чеховский герой из «Дамы с собачкой» выяснял, где тут дача главного прокурора.